Глава четвертая. Взрыв. «Ты близко», — услышала она голос, не походивший на бортовой. И непонятно, откуда он идет. Снаружи? В следующее мгновение катер замер. Это была не иллюзия, обычная сопровождающая полет на больших скоростях. Когда звезды стоят на месте, дельта остановилась. Эл насторожилась. «Борт, что-то происходит?» «Получен сигнал бедствия в международном стандарте. Время приема 2 секунды. Местоположение объекта установлено. 2 парсека от границы 14-го сектора. Какие действия, капитан?» Голос замолчал. «Авария в космосе». У Эл холод пошел по спине. «Лично спасательный курс!» — воскликнула Эл. «Прыгаем!» «Предупреждение. Зона поиска вне заданных границ, капитан. Остановить разведку. Послать сообщение». «Передать. Принят сигнал бедствия. Ухожу на помощь». «Сообщить координаты. Закончить топографический анализ. Фиксировать карту полета». «Задание выполнено, капитан. Переход в режим скачка через 30 секунд». Зажглось 2 дополнительных экрана. Появились обработанные результаты недавней топографии. «Удачи», — пожелала Эл сама себе. «Для поддержки будет выслан крейсер класса «Центурион», — сообщил голос. «Встреча через сутки». «Отлично!» Эл первый раз взглянула на время за весь полет. Прошло немногим больше половины орбитальных суток по Плутону с того момента, как она покинула базу. Главное не медлить. Какой бы предельной ни казалась скорость, ее все равно будет недостаточно. Страх, что она не успеет, горячил кровь. Как медленно тянулось время. Как медленно. Эл переживала странное состояние, все тело горело. Перед глазами стали картины гибели Тобоса, фрагменты астероидов, изуродованных остатков корабля. Ей казалось, что она опять погружалась в атмосферу катастрофы. Эл осознавала, что психика уходит из-под ее контроля. Нервы слишком напряжены. Мысль о том, что она может растеряться и загубить все дело, отрезвила ее. «Время полета», — как можно тверже проговорила она. «Осталось 42 минуты», — ответил корабль. 42 минуты. Как долго. За 42 минуты надо было не только успокоиться, но и сохранить это спокойствие, а значит найти занятие для ума. Да такое, чтобы вернулось нормальное состояние. Эл отгоняла все страхи и опасения. «Если надо успеть, я успею. Если им суждено погибнуть, как ни старайся. Но нет, я успею». 42 минуты. Время неоднородно. Твердила она сама себе. «Я сижу в рубке управления космического корабля, и так же реально, как то, что я существую. Хотя в моем времени я бы сошла за сумасшедшую. Скажи здесь, откуда я, меня бы тоже потащили к врачам». Да, не в первый раз. Корабль достиг нужной скорости, координаты цели, скачок, еще раз скачок. «Я смогу», — вырвалась у Эл. 35 минут! Еще раз!» «Если в поддержке будет Центурион, энергию можно не жалеть». Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, чтобы сердце не билось так яростно. 3 скачка до цели. 3 скачка. Еще попытка. Нет, не вышло. Они на границе зоны, которую удалось исследовать. Дальше ни карт, ни маяков. Разгоняться нельзя. Корабль не прыгнет без координат. Минуты уйдут на то, чтобы корабль сориентировался. Эл старалась представить себе примерный план поисков. Она вспомнила инструкции на подобный случай. Они были в памяти корабля, но ей не стоит сейчас лезть в справочники и отыскивать нужные пункты. И какой в этом смысл? Память надежней. Приготовить медицинский отсек и техническое обслуживание. Довольно громко старалась произнести Эл. «Все готово». «Эта машина сама принимает решение. Зачем я ей?» — пробормотала Эл. Судьба ей улыбнулась, и этот полет приобрел таки важный смысл. «Экипажу приготовиться к торможению. Обнаружена метеоритная зона. Нет карты, время полета увеличится приблизительно вдвое», — сообщил голос, назвав ее не капитаном, а экипажем. Корабль обращался к ней несуществующим в реестре званием. Это были проделки Вердена, который заменил программу голосового сопровождения. Но, видимо, старик не предполагал, что в полете возникнет экстренная ситуация, и протокол обращения опять станет прежним. Она обратила на это внимание, услышав общее обращение «экипаж». Если оценила шутку, значит, нервы у нее еще в порядке. Час. Целый час. Эл вдавила в кресло. Это искусственная гравитация, которую подключила Дельта на случай экстренной остановки. Рядом мелькали мелкие астероиды. На больших экранах поплыл пейзаж. Солнца, естественно, не было. Оно было чуть обозначено значком на экране. Красное очертание астероидов, искусственная подсветка, выдуманная мозгом машины для удобства наблюдения. Вокруг кромешная темнота. Картина на экране менялась, словно объекты совершали неторопливый танец. Катер маневрировал снова и снова. Эл целиком ушла в наблюдение, и в этом движении было нечто завораживающее и зловещее. «Готовы результаты исследований, капитан», — заявил корабельный голос. «Опять капитан». «Я слушаю», — снисходительно разрешила Эл. Искусственный интеллект корабля действовал ей на нервы. Эл казалось, что ее все время контролируют. Она безошибочно определяла в любом месте, не только на корабле, местонахождение датчиков разного рода, переговорных устройств, визоров, экранов и прочего. Раньше она так остро все это не чувствовала. Сказался результат заботы тобоссов, последствия контакта. Обостренное ощущение окружающего пространства в напряженные моменты или во время усталости. Эл было трудно справиться с этими новыми чувствами. Какие же ошибки они в ней исправили? Эл становилась не по себе. Она знала, что может повлиять на приборы, но избегала пользоваться этим свойством. Несколько экспериментов заставили ее не рисковать. Требовались душевные усилия, чтобы не обращать на все это внимания, но как долго она сможет игнорировать эти способности? Тренажеры, функции которых входило следить за состоянием человека, доставляли Эл особое беспокойство, и ей пришлось испортить не один из них, чтобы научиться вести себя спокойно. Примерно то же самое происходило с медицинским оборудованием, но здесь Эл справлялась легче. Ее дельта не была исключением. К счастью, до последней минуты Эл была занята другими мыслями и на анализатора не обращала внимания. Внезапное озарение разорвало угнетающее напряжение, словно свежий ветер вырвался из заточения наружу. Это была идея. Она чувствует пространство. В потоке метеоритов дельта стала неповоротливой. Объекту меньшего размера будет легче маневрировать и отыскать нужное направление. В следующие 10 минут корабль совершал еще один маленький скачок на ту дальность, которую разведал. Эл вытащила данные из памяти системы на узкую пластинку и кинулась к выходу. Идея была проста. Бортовые спасательные скафандры оснащались двигателями и системой жизнеобеспечения такой надежности, что этого хватит для поиска в одиночку. Маленький объект, чуть больше тела человека, более маневренный в метеоритном потоке, чем корабль, мог спасти положение. Костюм быстро сканировал ближайшее пространство и избегал столкновений. Расчетный путь до места аварии может увеличиться на целых 20 минут. Визг шлюзовых дверей за спиной, Эл отправилась своей дорогой, а корабль своей, в обход забитой осколками зоны. Бортовые огни судна некоторое время освещали ей путь. Потом настала кромешная темнота, сердце забилось. Страшно. Первое ощущение была беззащитность. Стайки мелких частиц барабанили о стенки ее убежища, казавшегося теперь ничтожно хрупким. Эл включила систему ориентации, замелькали объемные картинки, вырисовывая указатель расстояния до цели, появился характерный звук. Круговое освещение дало иллюзию видимого пространства. Стало не так страшно. Окружающий пейзаж совершал колдовской танец. Обломки астероида плавали в пространстве и проносились мимо под действием невидимой силы. Чем ближе к предполагаемой цели, тем отчетливее и звонче становился звук, а указатель собирался в точку. Зона поисков сужалась, и Эл начинала чувствовать себя увереннее. Движение доставляло ей удовольствие. Управляя скафандром, она ощутила собственную значимость в этом процессе. Подготовка у нее была безупречная. Жесткая дрессура командора Ставинского в Академии приносила свои плоды. Эл не чувствовала себя новичком. Она не первый раз была благодарна старику за то, что он прочно вбил ей в голову и еще десятку оставшихся на курсе человек, что самое главное не трястись за свою шкуру. И дело делать и идти к цели, тогда меньше шансов погибнуть. Неприятности доставляла огромная, около 3 километров в поперечнике астероидная глыба. Она обладала собственной гравитацией. Эл пришлось сделать маневр, чтобы избежать ее влияния. Ее крутило несколько раз так, что она не знала, где ноги, а где голова. Ей помог собственный магнитный поток монстра. Эл влилась в его движение. Вырвавшись из цепких лап, она вернулась к поиску. Пока ее швыряло в поле астероида, 20 минут уже прошли. Прибавить скорость она больше не могла. Вдруг писк смолк. Сигнал исчез. Это означало, что она практически на месте. Эл стала освещать пространство, медленно вращаясь вокруг своей оси. Но ничего похожего на обломки судна она не видела. Где же его искать? И куда оно дрейфовало, было неизвестно. Она включила запись, сделанную кораблем. В массе данных отыскала единственное сообщение о том, что куски астероидов принадлежат некогда одному небесному телу. Стайка астероидов до аварии была одним целым. Причина разрушения – взрыв. Что искать? Эл выключила двигатели и запустила все системы. Это не могло быть столкновение. Какой мощи должна была быть вспышка или разряд, какой корабль, чтобы разнести такой огромный кусок небесного тела на мелкие части? Результатов было никаких. На экранах, кроме обломков астероида, ничего не мелькало. Но и корабль не мог разбиться в пыль. Эл убрала руки с пульта, скрестила их на груди. «Думай, Эл, думай. Задавай себе вопросы, версии, догадки. Глупые фантазии. Все впору». Она подбадривала себя, понимая, что корабль принял сигнал, а не она. Это не было наваждением. Она лишь слышала голос. Вспомнив о зове, который она ощутила, не то чтобы услышала, заставила унять все эти мысли. Ей помог опыт экспедиции, когда беседы с обитателями Тобоса были похожи на разговор с самой собой. Эл успокоилась, закрыла глаза, напряглась так, что собиралась кричать, и крикнула только про себя. «Я здесь! Здесь!» Она твердила это много раз. «Если кто-нибудь жив, отзовитесь! Я вас слышала! Я здесь! Я помощь!» В ход пошли свет, который она представляла, музыка, звук, вибрация, все, что приходило на ум. Эл шумела, как фантазия подсказывала. Ответ пришел. Слабенький образ. Она сообразила, борьба с монстром была напрасной. Ее вожделенная цель была там, у громадного обломка. Она снова включила двигатель, свернула работу систем, сделала вираж, стала возвращаться туда, где в глубине, в темноте плавало каменно-металлическое тело. Она не сопротивлялась притяжению. Опять появился знак, обозначающий цель. Потом исчез. Эл не показалось это странным. Толчок означал, что она приземлилась. И только здесь Эл осознала, что села на ощупь. Прожекторы на костюме не горели. Она отключила их, чтобы избавиться от помех. В эти минуты все будто бы светилось у нее перед глазами. Она не соображала, что управляет без помощи системы. Это было очень странно и вместе с тем естественно. У костюма была удивительная тактильная чувствительность, идентичная человеческой. Эл знала, что датчики передают ее рукам и ногам внешние ощущения. Камень, шершавая, в рытвенных поверхность. Она условно стояла на четвереньках. Эл оттолкнулась. Притяжение медленно вернуло ее назад. Она включила двигатель на обратный ход и чуть повисла над поверхностью. Потом заняла вертикальное положение, настроив гравитацию подошв. Эл стала искать то самое, что было в ее видении. Восстановить картинку никак не удавалось. Она начинала уставать. Стоило воспроизвести в воображении осколок, повторился зов. Взаимодействие стало очень ясным. Она знала не только, где искать, но и каким путем стоит следовать. То, что Эл нашла, походило на внушительный саркофаг и капсулу, поверхность которой была черной, гладкой и матовой. По крайней мере, на первый взгляд. Идеальный контейнер, чтобы что-то или кого-то спрятать. Началось первое исследование – обшаривание поверхности в поисках неровностей и изменений формы. Эта штука не выделяла энергию, но хорошо ее поглощала. Размеры были примерно таковы, что в него поселилось бы человек 5. Высотой он был ниже ее роста, но зато широкий. Остальное можно было узнать только на борту Дельты. Любопытство было единственным и всепоглощающим чувством, которое сейчас владело Эл. Страсть к загадкам и тайнам была одной из ее слабостей, которую Эл не могла обуздать. Вот и теперь она крутилась вокруг своей находки так и этак, искала любые детали, знаки, царапины, все, что могло бы дать отгадку. Она забыла о безопасности. В эфире раздалось знакомое шуршание. Эл сообразила, в чем дело, и радостно сказала: «Борт Дельта-31, ответьте капитану». «Система Дельта-31 на связи, капитан. Корабль у вас за спиной». «Спустить гравитационную платформу, приготовить исследовательский отсек, принять груз на борт». Только после этого Эл обернулась. Струйки бортовых огней зажглись. Это единственное, что выдавало присутствие корабля. Ее дельта заботилась о своей секретности, пребывая в незнакомом районе. Судно застыло над ее головой через минуту. В свете прожекторов Эл, наконец, внятно рассмотрел находку. У саркофага капсулы была неправильная обтекаемая форма, не похожая на ту, которую она нащупала пальцами. На вид такая же глыба, как все вокруг. Внешность объекта не совпадала с ее ощущениями. Это была маскировка. Пришлось потрудиться, устанавливая саркофаг на платформу. Он соскальзывал с подъемника. Эл призвала на помощь два манипулятора, соорудила упоры. Объект будто сопротивлялся погрузке. Чтобы удержать его, потребовалось сильное поле. Эл с трудом находилась рядом с платформой, ощущая, как режет глаза и кровь стучит в висках. Скафандр не спасал от такого сильного воздействия. Это как нырять на большую глубину. Находка была погружена самым грубым образом. Когда платформа исчезла в брюхе корабля, Эл радостно вздохнула. Была ее очередь грузиться, и она поспешила к трапу. Оказавшись на борту, Эл задала вопрос. Что произошло во время взрыва? Никаких признаков аварии, корабля не обнаружено, источник сигнала не выяснен. Произошел взрыв астероида. Анализ показал, что обломки принадлежат одному местному телу, которое было разрушено почти одновременно с тем, как был получен сигнал о помощи. Вся масса астероидного облака расположена в одной плоскости, что говорит об искусственно направленном взрыве. Эл задала наводящие вопросы, чтобы узнать, что видит Дельта. Для системы катера источника сигнала не было. Дельта уловила сигнал о помощи в приемлемом формате и определила взрыв. Тот, кто бросил клич, обошел педантичную дельту, искусно скрыв присутствие. Достаточно. Какова площадь астероидного облака? Перебила ее Эл. Основная масса облаков сосредоточена на площади 39 квадратных километров. Локальный взрыв? Да, капитан. Надо бы исследовать находку, сказал Эл. Работа в исследовательском отсеке началась, заявил голос. Пробы брать только с поверхности, приказала Эл. Да, капитан, утвердительно ответил голос. Капсулу не вскрывать. Да, капитан. Эл вздохнула, начала выбираться из скафандра. Ощущения изменились, притупились. Скафандр обладал особенной сенсорной системой. Сейчас в костюме мир вокруг кажется другим. Эл пошла в активаторную камеру, потом в душ. Голос заявил искусственно заботливым тоном. «Капитан, вы не спали больше суток. Организму нужен отдых. Вы утомлены». «Дома отосплюсь», — раздраженно заявила Эл и направилась осматривать находку. Она села напротив большого экрана, отделяющего ее от объекта, и стала наблюдать. В тесной камере суетились автоматы, пара роботов. Об их присутствии Эл забыла. До этого момента она даже не вспоминала о них. Сейчас весь этот консилиум был занят своей непосредственной работой, исследованием. Изменения были видны невооруженным глазом. Поверхность стала не камнем, а гладким сине-фиолетовым объектом, обтекаемой формы, перестал качать энергию, пульсировал, становясь светлее. Вибрация разлагалась на разные частоты. Находка жила. Температура поверхности, размеры вибрации, цвет – все, что мог определить консилиум, постоянно менялись. О содержимом ничего не было известно, поскольку Эл не давала команды его вскрывать. «Какова вероятность того, что это живое существо?» – спросила Эл. «Данных нет», – заявил голос. Эл решила все-таки не заглядывать внутрь. Пускай ученые на базе разбираются. Через какое время будет встреча с Центурионом? Крейсер отозван. Как гром среди ясного неба Эл опешила. «Как отозван?» Сообщение пришло после того, как Дельта-31 покинула заданный курс. Причина? Район за пределами зоны влияния нашей системы. Сигнал принят с территории, которую контролирует спасательный флот Галактиса. Ха! Зло усмехнулась Эл. На крейсер у нее была единственная надежда. Только там можно было толком разобраться, что она нашла. У нее не было сомнений, что находка уникальная. Пеленг видений не были обманом. Какой курс задать кораблю, капитан? Был задан вопрос. Вот уже полчаса Дельта-31 висела на месте над поверхностью обломка астероида. Озадаченная этим вопросом, Эл посмотрела через прозрачную стену, отделяющую ее от саркофага. «Сколько времени займет путь на базу? Мы пойдем по огибающей траектории с максимальной экономией энергии. С остановкой на маяке 10, после ряда цифр и координат голос заключил. В общей сложности 114 часов 16 минут, капитан, с учетом остановки для восстановления энергосистемы. Почти 5 суток. Сколько времени потребуется, чтобы долететь до границы галактики? Ближайшая точка контакта находится в 27 часах полета, но тогда корабль не сможет вернуться по причине нехватки энергии. В районе нет источников пополнения. Общее время для возвращения 36 суток. «Меня отчислят с базы», — подумала Эл с чувством весьма противоречивым. Она всегда чувствовала это противоречие, когда вставал выбор между ее внутренними ощущениями и требованием человеческой логики, правил или норм. Перспектива застрять в космосе Эл не прельщала. Эл смотрела на капсулу, задавалась одним вопросом: что же с ней делать? Решение было неожиданным, но она точно знала, что это сейчас решает ее судьбу. «Мы идем на точку контакта с галактисом». «Да, капитан, предупреждение. С этого момента вы несете полную ответственность за действия свои и системы», — торжественно произнес голос. «Какая новость», — буркнул Эл. «Через 40 минут мы покинем нейтральную зону. Мне нужна сводка с Плутона». Молчание. «Вы не имеете права получать сводки». И Эл поняла, что ей не просто попадет. И увольнение будет желанным из зол. Она забыла о запросах, которые по инструкции положено посылать в экстремальной ситуации. Надо было получить разрешение как минимум старшего по званию. Стало ясно, почему крейсер остался в порту. Эл связалась с базой, не соблюдая правил. Сообщение послала, а получить разрешение не подумала. Координаты пилинга были почти на территории Галактиса. Кораблей в округе не было, скорее всего, земляне решили предоставить право спасения самому Галактису и отозвали ее дважды. Она ничего на этот счет не сообщила. «Свидание с инспектором и порция расспросов неизбежны», — подумала Эл. Пока подобные мысли крутились у нее в голове, корабль уходил от астероидного облака и от правильного решения по кодексу. Эл решила больше не трогать саркофаг. «Пусть в Галактисе разбираются сами». Один из неписанных законов гласит: почитай все, что вокруг тебя живет своей жизнью, и с тобой не случится ничего дурного. Была одна еще из причин, по которой Эл не вернулась назад. Она подумала, что земляне со своим непомерным любопытством могут больше навредить, чем принесут добра. Она припомнила свою жизнь от возвращения с Тобоса по сей день, когда эксперты, врачи, инспекторы и прочие сочувствующие лица не давали ей прийти в себя. Не все отличались страданием. В расследовании гибели экспедиции Эл была единственным свидетелем. Лундру, как проспавшему половину пути, пришлось приходить в себя довольно долго. Все объяснения легли на ее плечи. Если бы не все тот же Ставинский, который помог ей удрать на Плутон, ее бы и по сей день таскали по комиссиям. Любопытные проходу бы ей не давали. К счастью, Эл была курсантом. И неумолимый режим курсантской жизни требовал продолжать учебу и практику. Эл перевели на дистанционное обучение, что помогло ей укрыться от проблем на Плутоне. Она была благодарна за такую отсрочку, однако Ставинский предупредил со всей присущей ему суровостью, что скоро она попадет в крупный скандал, что кто-то уже копался в ее прошлом, а оно до момента поступления в академию было сплошь фальшивкой.